Глава четвертая. Первые лучи солнца игриво скользнули между штор, осветив точеную фигурку голой брюнетки на помятой постели. Белоснежное одеяло бережно прикрывало ее мягкую небольшую грудь, длинная нога с мелкими шрамами на бедре частично свисала с широкой кровати, черные длинные волосы беспорядочно растеклись по подушке. На спящем лице царили безмятежность и удовлетворение. У ключицы, как и на животе, следы ночных поцелуев. В комнате еще витал запах бурного секса. Будильник, как всегда, прозвенел внезапно. Арина раскрыла глаза. Она выключила звук телефона, потянулась как кошечка и взглянула на вторую половину постели. Томми уже не было. Молодой глава покинул теплую спальню и в данный момент тренировался на заднем дворе. Григорий и Моргана сидели на террасе, наблюдая, как Томми в одних спортивных штанах, босой с мечом в руках, выполнял невероятные движения. Каждое из них несло смерть воображаемому противнику. Опасно свистела сталь. Под босыми ногами жалостливо хрустел выпавший ночью снег. Градины пота слетали с горячего тела Романова, но он не останавливался. Очередной рывок, обманное движение, уворот, пробитие в акидзасе из немыслимого угла и отступление. Идеальное исполнение. Знающий воин назвал бы такой выпад прикосновением смерти, не иначе. Увернуться от такого удара невероятно сложно, если вообще возможно. «Господин тренируется уже 2 часа», — прошептал Григорий. Моргана пила простую воду, вытирала лоб полотенцем. Она тоже тренировалась, но ее хватило на 40 минут интенсивной разминки и выплескивания своей агрессии. Ночной секс Томми и Арины, отголоски которого она слышала в своей комнате, стал отличным катализатором в ее яростной тренировке. «Готовится», — ответила спокойно Моргана, вытерев полотенцем влажные губы. «К чему?» Посмотрел управляющий обеспокоенно на Ардабьеву. «Одному лишь ему известно. Он всегда ведет себя так перед чем-то серьезным», — пожала плечами девчонка. «И обычно это война». Через час все уже собрались в гостиной. Девушки были готовы к выезду в Air Group. Томас, приняв душ и переодевшись, также присоединился к всеобщему завтраку. «Какие планы на сегодня?» — посмотрела Моргана на Томаса. Он ел рис с овощами, услышав вопрос, сделал задумчивое лицо. «Сегодня 30 декабря. Нужно подбить самые горячие хвосты, сделать объявление о запуске финансирования полученных активов, спровоцировать рост акций». Все это Томас перечислял каким-то бездушным тоном. «Томми, все в порядке?» Арина впервые за долгое время видела его таким расстроенным. «Да, в порядке», — ответил он. «Много дел, не стоит беспокоиться». И улыбнулся, но вышло натянуто. Арина заметила его неважное настроение, хотя ночью в постели у них было все прекрасно. Она посмотрела на Моргану. Глупышка отлично разбиралась в делах корпорации и даже хорошо понимала Томаса. Но уловить такое странное поведение главы ей не удалось. В этот миг у Арины родился интересный план, как поднять Томасу настроение. «Господин, вы хорошо себя чувствуете?» — задал вопросы Григорий. Уж кто-кто, а старый управляющий чувствовал настрой своего хозяина. «Угу», — продолжил Томми наворачивать рис. Старик отпил чай, решив не доставать парня расспросами. Если бы хотел, уже бы рассказал. В поместье Оридзава накрыли на стол. Старик Хирука восседал у изголовья, не спеша поглощая салат из пекинской капусты и моркови. Рядом стояла прислуга, готовая вытереть и потереть все, что угодно ради господина. Старик листал на планшете новостную ленту. Каждодневный обряд, из которого Хирука не выпадал долгие годы. Его глаза скользнули в сторону входа. В гостиную вошла Юна. Выглядела девчонка ужасно. Красные глаза, под ними синие мешки, едва причесанные волосы и тоже зеленое кимоно, в котором она была на вчерашней встрече. «Доброе утро, дедушка», — произнесла она с хрипотцой, как раненая птичка. «Доброе», — ответил старик, разглядывая внучку и не понимая, что с ее настроением. Вчера, когда Романов уехал из поместья, красноволосая не выходила из своей комнаты. Старик думал, что она устала от присутствия неудавшегося жениха и решила лечь спать пораньше, но, судя по ее виду, вряд ли она сомкнула глаза. Юна присела на свое место. Прислуга налила ей чай, нарезала омлеты и отварные колбаски. Рядом поставили легкий соус с пряностями. Красноволосая взяла палочки для еды и приступила к завтраку. Хирука делал вид, что читал новости, сам же наблюдал за внучкой. Неужели переутомилась? Или нервничает от встречи с наследником Хаясу? Он должен приехать через 4 часа. Но стоит ли переживать так рано? Старик протяжно хмыкнул. Громко и задумчиво. Он всегда делал так, когда хотел начать беседу с внучкой. «Тебя что-то беспокоит, дедушка?» — отпила девушка чай. «Эхим!» — кашлянул Хирука в кулак и отложил планшет в сторону. Старческие глаза недовольно осмотрели внешний вид красноволосой. «Юна!» «Девушке твоего статуса не подобает в таком виде присутствовать на завтраке!» Девчонка склонила голову. «Прости, дедушка!» — она привстала. «Я приведу себя в порядок!» «Нет!» — махнул старик рукой. Он знал все хитрости своей внучки. И если она не удосужилась переодеться и нормально уложить волосы... Значит, таким образом пыталась обратить на себя внимание. «Ты понимала, что дедушка обратит внимание на твое настроение. Что случилось? Ты заболела? Волнуешься?» В голосе Хирука звучала доброта и беспокойство. Дед чувствовал, его время подходит к концу. Если он может побаловать напоследок любимую внучку, то почему нет? Такого решения и придерживался старик Оридзава. Конечно, в пределах разумного. Юна присела обратно, показно вздохнула и состроила самое милое лицо, которое могла. «Дедушка, я не могу выйти за Хаясу!» Старик приподнял брови. «Это еще почему?» Его суровый тон прозвучал угрожающе. Юна обидчиво нахмурилась. «Он мне совсем не нравится», — ответила она тихо. «Как я могу отдать свою жизнь человеку, который мне совсем не по душе?» «Юна!» — строго произнес дед. «Хаясу, твой погодка! Ты хочешь, чтобы отец отдал тебя за взрослого мужчину? Или того, кто будет относиться к тебе с холодом и безразличием? Хаясу заинтересован в тебе, солнышко. И будет сдувать пылинки. Чего ж тебе еще нужно?» «Дедушка», — надула губы красноволосая. Хирука нахмурился, он не хотел затрагивать старую тему, но придется. «Тот мальчишка давно погиб. Этого не изменить, Юна. Отпусти его и продолжай жить. Впереди семья!» «Появятся дети, и мы подаришь свою любовь!» Юна закусила губы, Как же ей хотелось рассказать, что Романов и есть тот мальчишка. Но что-то ей подсказывало не раскрывать Томми. Он был вчера рядом и знал, она хранит его тайну. Так почему же Юна так бурно отреагировала на его предложение? Теперь вот пожинает плоды своей мимолетной, амбициозной глупости. Но раз она сохранила его секрет, то теперь Томми ей должен. А он ведь всегда отдает долги. Стрелки часов, перешагнув границы полдня, неостановимо продолжали свой путь. Романов находился в своем кабинете, разбирая кипу документов, перечитывая письма электронной почты и сообщения телефона. Ему хотелось завершить сегодня все дела и спокойно встретить Новый год. Но для этого нужно было работать за троих, чем сейчас он и занимался, забив на перерыв. На заднем плане мерно играла музыка, сливаясь со звуками клавиш и стакана с кофе, который время от времени отрывался от столешницы. В кабинет вошли Арина и Моргана. Томми не обратил внимания на посетителей, продолжая что-то перечитывать. После черкнул свою подпись, сверху поставил печать. «Что-то случилось?» — поднял он взгляд. «Вы не пришли на обед, господин», — ответила Моргана. «Мы принесли вам перекусить». Томми учуял запах еды, и деловой ритм уступил место чувству голода. Парень вздохнул, работать без перерыва не вышло. Брюнетки точно не отстанут. Быстрее и проще сделать перекус и продолжить в ударном темпе. Он облокотился в кресле, прикрыл ноутбук и отставил его в сторону. Арина улыбнулась, подошла к столу и раскрыла обеденный коврик. Моргана разложила боксы с обедом и салфетки. «Спасибо», — произнес с благодарностью Томас. «Вы сами-то поели?» «Конечно», — ответила Арина. «Ждали тебя в столовой, ты все не появлялся. Сразу поняли, что заработался». «Дел и правда много. Думаю, сегодня задержусь». «Мы можем чем-то помочь?» Сочувствующе произнесла Арина. Томми отмахнулся. «Все нормально, я справлюсь. Да и дела такого характера, что решать их приходится лично». «Поняла», — не стала спорить брюнетка, понимая, что Томас сегодня совсем без настроения. «Тогда мы будем ждать дома. Да, Моргана?» Посмотрела Арина на Ардабьеву. Та поддакнула, отвечая на сообщение в смартфоне. Дел хватало и у нее. Арина налила Томасу в стакан яблочный сок и улыбнулась. «Посмотрим вместе фильм, когда приедешь. Я приготовлю что-нибудь сладенькое». Звучит довольно заманчиво. Наколол Томми вилкой овощи, он не любил пользоваться палочками, как и Арина. «Но я могу приехать очень поздно». «Ничего, как освободишься, так и приезжай», — с пониманием отнеслась брюнетка. Она понимала, что Томми — глава корпорации, да чего уж там корпорации, целого клана, его время дорогого стоит. «Главное, не переусердствуй. В последние дни ты так мало спишь, я начинаю переживать». «Для меня такое нормально», — Томас уплетал салат, следом наколол вилкой отрезанный кусок мяса. Моргана перевела взгляд со смартфона на свою теперь напарницу. «Арина, через 50 минут приедет команда Light Corporation на предварительные переговоры. Мы должны подготовиться». «Уже?» — спохватилась девушка и посмотрела на Томаса. «Томми, нам пора». «Хорошо», — он ухмыльнулся. «Удачи там». «Так точно, босс», — подмигнула Арина. Моргана изобразила поклон, и брюнетки вышли из кабинета. Томас снова остался один. На сенсорной панели музыкальной аппаратуры цифры подскочили вверх, увеличив в динамиках громкость музыки. Романов принялся за перекус. В этот момент на телефон поступил звонок. Томми увидел номер Такахаси, вытер салфеткой пальцы и губы. «Привет, Ханака!» Поднял он трубку. «Привет, Томми. Как дела?» В голосе Ханака слышалась неуверенность, стеснение. «Все хорошо. Занимаюсь подписанием документов. Последние штрихи поглощения имущества Аджуси и Насаги». «Понятно. Весь в делах. Что планируешь делать завтра?» «Завтра?» — переспросил Томми. «Завтра 31 декабря. Скорее всего, он будет в поместье». «Думаю, буду дома. А ты?» Он отставил тарелку с едой, сделал глоток яблочного сока и откинулся в кресле. «Мы с Аделиной собираемся в храм горного пристанища. Посещаем это место перед каждым Новым годом». «И Айка?» — решил уточнить Томас. «Почему брюнетка не участвует в мероприятии подружек?» «Завтра похороны, вряд ли после процессии она поедет куда-либо». «Хм, точно, я совсем забыл», — неловко произнес Томми. Погребальная церемония представителей Кобаяси была назначена на 31 декабря. Довольно символично для Айки, взошедшей на должность новой главы клана. «Я хотела предложить посетить храмы вместе с нами», — сказала Ханака увереннее обычного. «Хм, почему бы и нет? Во сколько?» «Служение начнется в 18:00, поэтому заезжай за нами немного раньше». «Понял. Кстати, что будете делать после? Какие планы на Новый год?» В динамике послышались шепотки. На той стороне Аделина переговаривалась с зеленоволосой. «Ханака!» — переспросил Томми, когда молчание затянулось. «Алло, прием! Как слышно?» «Мисс секси-ножки, ответь!» «Алло, извини!» — послышался голос Ханака. «Телефон выпал из руки, прямо под диван». «Что я планирую на Новый год?» «Ага». «Каждый год глава Такахаси собирает представителей семьи и проводит официальный прием. Этот год станет последним, мы ведь женимся с тобой». «Не слышу в голосе радости», — прищурил взгляд Томми. «Это у тебя что-то с голосом», — надула губы зеленоволосая. «И потом, Аделину ты пригласил провести вечер, а меня? Я тоже хочу». Томми почесал подбородок. Штрехин сдала его с потрохами, зараза. Но он еще отыграется на свидании. «Разве ты не получила письмо?» — наигранно удивился Томас, соврав про какое-то письмо. «Письмо?» — с любопытством спросила зеленоволосая. «Да, с приглашением в театр». Томми хлопнул себя по лицу. Нужно было сказать что-нибудь проще. Он совсем не любитель театров. Теперь придется отдуваться. «Не получила». «Хм, странно. Ладно. Раз письмо еще не дошло, то как насчет посещения театра?» «Я совсем не против. И когда?» «Нужно посмотреть, какие программы есть на начало января. Выбери парочку из понравившихся». «Знаешь, а ты не такой плохой жених», — с какой-то подколкой похвалила Ханака. Она явно не ожидала приглашения в театр. «Сюрприз пришелся мне по вкусу». «Тебя ждут еще много сюрпризов», — ухмыльнулся Томас. «Буду ждать», — ответила Ханака. На ее лице сияла улыбка. Рядом сидела Аделина, тыкая в ее плечо пальцем, что, мол, закругляйся, а то промочишь весь диван. Ханака фыркнула и произнесла в трубку. «Ждем тебя завтра в 17:00. Аделина будет у меня». «Хорошо, тогда до завтра, Ханака», — ответил Томас, раскрывая ноутбук. «До завтра, Томми». На часах было 23:15, когда Томас подписал последний документ. Встреча с наркоторговцами была назначена на полночь. Романов явно успевал. Он поднялся в апартаменты бизнес-центра, принял душ, набросил черный спортивный костюм и спустился в холл. В руках чемодан с экипировкой, на голове капюшон спортивного костюма. «Доброй ночи, господин!» — попрощалась охрана на входе. «Добрый вам!» Томми вышел на улицу и сел в БМВ, уже стоявший у входа. «Хорошего вам пути!» — склонил голову парковщик. «Благодарю!» Томми присел за руль, уложил чемодан на пассажирское сиденье и выехал с парковки Air Grove. Ехать было около 20 минут. По плану, он оставит автомобиль в нескольких кварталах от ночного клуба, скроется в переулке и переоденется. Кирилл уже оповещен и готов подчистить все возможные следы камер видеонаблюдения. Томас ехал навстречу под заряженный энергией трек. Несмотря на унылое настроение и усталость, хотелось поднять веселый настрой. Отказ на брак от Аридзавы, перелопаченная куча документации, отголоски недостатка положенного сна. Все скопилось в миниатюрную стрессовую бомбу, которая вот-вот рванет. «Пилим?» — пришло сообщение на мобильник. Томас не стал отвлекаться на экран телефона и вывел затемненное изображение дисплея на часть лобового стекла. Пробежавшись глазами, безэмоционально отключил. На активном дисплее смартфона висело открытое сообщение с прикрепленными фотографиями. «Господин, запрос обработан. Кристина Бартелли, местонахождение, Италия, Рим. Семейное положение. Замужем. Двое детей. Фотографии прилагаются». Через 15 минут Томас уже был на месте. Ну как на месте? Сидел на крыше в обмундировании напротив ночного клуба и осматривал территорию. У входа, как всегда, толпа народа. Курили, пили, веселились. Охрана проверяла на входе наличие браслетов. Томми скользнул тенью туда, где не попадал свет фонарей. Прыгнул на крышу клуба и скользнул к окну. Не к тому, в который он пролезал в первый свой визит, а прямо к окну кабинета Фугуджи. «Тук-тук!» — постучал он легонько. Занавес отодвинулся. Показалась морда пухло-рылого японца. Томми указал глазами на оконную ручку. «Открывай уже!» — донеслось до Фугуджи. Японец скрылся за занавеской, и через миг, когда Томми собирался уже выбить окно, появился снова и открыл. Томас с нахмуренным взглядом схватил Борова за шиворот и потянул на себя. «Я не понял, Фугуджи, не признаешь хозяина?» Томми сжал ворот его рубашки, отрывая кусок ткани от воротника. «Босс, приветствую!» — скорчился азиат. Томми отпустил рваный ворот японца, толкнул его в сторону и пролез в широкое окно. Барыга пытался поправить оторванный воротник, но не вышло. Вид бродяги-оборванца ему был явно не по душе. Томми валился в кабинет и присел в кресло директора. Все это на виду у пятерых незнакомцев. Фугуджи же остался стоять у окна, наблюдая за происходящим. «Но!» — осмотрел Томас присутствующих мордоворотов. «Где приветствие сэнпая?» — он перевел взгляд на предводителя барыг. «Я не понял, Фугуджи. Ты не оповестил своих мальцов?» «Что за неуважение?» Недовольно цокнул Томас. Барыга чувствовал нарастающее напряжение в кабинете. По спине потекли дорожки пота. Взмокли ладони. Вот-вот начнется схватка. Бойцы, которых псих-демон принял за персонал клуба, на самом деле были присланные крышей братки. Сейчас они выбьют все дерьмо из этого взорвавшегося паренька. Длинноволосый верзила, мало чем отличавшийся от дикого тарзана в цветастой рубахе, злобно скривило лицо, выслушав Томаса. «Не знаю, что дело, откуда ты взялся, но ты попал в дерьмо!» Он щелкнул пальцами, и бойцы, стоявшие по периметру кабинета, тут же активировали зеленые пояса. Тарзан активировал синий, продолжая сидеть в кресле. Его надменный взгляд и полуоскал говорили о полном контроле ситуации. Один из бандитов подошел к рабочему столу, за которым сидел Томми, и протянул в его сторону руку, желая схватить за горло. «Чвяк! Шлеп!» Упал он с карандашом в глазнице. Туфли дернулись пару раз. Бандит умер. Воцарилась секундная тишина. «Фугуджи, я не понял», — спокойным тоном отчеканил Томас. «На нас наехали? Или это твоя инициатива?» Губы японца задрожали. «Так легко справиться с зеленым моби? Кто, черт возьми, он такой?» «Босс!» — вдруг вырвалось из его жирных уст. Тарзан тут же крутнул головой в его сторону. «Какого хера, Фугуджи?» Он тут же ткнул пальцем в сторону Томми. «Хули застыли? Убить, мразь! Зарежьте его, как свинью!» Голос командира подтолкнул к действиям, и трое бандитов одновременно бросились на Томаса. Первый, низкорослый азиат с короткими волосами и аккуратными усами, прыгнув к столу, не успел отреагировать на выпад Томаса и рухнул вниз с шариковой ручкой в горле. Второй, мощный бычара в кожаной куртке, устрашающе выпучил глаза и оскалил рот в атаке. Он успел обогнуть рабочий стол и яростно ударить рукой, желая отомстить за товарищей. Томми поймал его кулак, пнул в промежность, и бычара осел на колени, завыв от боли. Послышался резкий хруст, бандит рухнул со свернутой шеей. Третий, напавший на Томаса сзади, упал с ножом в сердце. Фугуджи ошалело посмотрел на новоиспеченные трупы. На лице Тарзана мешанина ярости и страха. Что произошло? Как этот чудило справился с его бойцами так быстро? «Кто ты?» — выдавил он через пересохшее горло. Томми переступил через труп, приближаясь к нему все ближе. Тот вжался в кресло, вся прыть испарялась на глазах. Терять жизнь не хотелось. В кабинете стоял запах смерти, пугающий и жадный. У Тарзана пробежался холодок по коже, когда Томми положил руку на его плечо. «Ты слишком много говоришь. Успокойся». Он протянул в перчатке подушечку резиновой жвачки. «Жуй!» Тарзан, непонимающе, посмотрел на жвачку, взял ее из руки Томми и, положив в рот, стал медленно жевать. Томас вернулся в командирское кресло, перевел взгляд на барыгу. «Фугуджи, ну что за беспорядок?» — посмотрел он на убитых японцев. «Скажи, пусть приберут». «Да, босс!» Барыга выскочил из кабинета выполнять задание. Томми посмотрел на засланного бандита. Тот сидел тихо, не желая отсвечивать. Было видно, как азиатский Тарзан пытался осмыслить произошедшее и решить, что же теперь делать. В кабинет быстро вошел Фугуджи с двумя охранниками, надал им команды убрать трупы. Да так, чтобы никто не заметил. Бойцы схватили по убитому и потащили в свободный кабинет на втором этаже. Томми перевел взгляд на длинноволосого бандита. «Ну, и как твое имя?» Тот поднял взгляд с убитого напарника и посмотрел на Томми. «Кайра!» «Значит так, Кайра. Передай своему хозяину, он мне не интересен, как и война с ним. Пусть не суется к Фугуджи. На этом все». «Как? Как мне представить вас?» Томас приподнял бровь и посмотрел на Фугуджи. «Ты разве не сказал?» «Простите, босс!» — японец рухнул на колени. «Умоляю, простите!» Барыга вымаливал жизнь за свой проступок. Сейчас он понимал, что зря обратился к крыше. Но ведь это было так логично с его стороны. И кто теперь знает, что с ним сделает демон за подставу? «Я прощаю тебя». «Простите, простите, простите!» — бормотал японец, стукаясь лбом о паркет. Наконец до него дошли сказанные Томасом слова прощения. «Босс!» Поднял он разбитую в кровь голову. «Хоть у меня и плохое настроение», — посмотрел на него Томми, «но я дам тебе еще одну попытку. Не подведи меня». «Да, да, босс, я сделаю все для вас». «Хорошо». Томас перевел взгляд на Тарзана. «Меня называют демон. Теперь проваливай с моей территории». Длинноволосый живо поднялся из кресла, изобразил поклон и выскочил подобно сквозняку в открытую дверь кабинета. Неужели ему и правда дали уйти? Теперь перейдем к делам. Томас достал из кармана пояса 4 ампулы в металлических колпачках. «Держи, Фугу-кун». Барыга, подойдя к столу, взял ампулы и внимательно рассмотрел, понимая, что где-то он уже такое видел. «Что это, босс?» «Запретка. Среди спортсменов ее еще называют Nexus. Временно поднимает уровень Оби на следующую ступень. Вызывает 100% зависимость, что для тебя значит постоянную клиентуру». Барыга слушал внимательно. Естественно, он слышал о запретках, но торговать ими лично не доводилось. «Босс, я слышал, с Нексусом не все так просто», — Томас ухмыльнулся. «Именно так, Фугуджи-кун. Торговать запреткой должен именно профи, знаток и гуру своего дела. Ты как раз подходишь под это дело, как никто другой». Барыга благодарно кивнул. Томми продолжил. «Все издержки и нагрузки на наш бизнес я беру на себя. Тебе нужно заботиться лишь о распространении. Используй эту партию по уму. Найди клиентов. Можешь даже влезть в чужую зону. Будут проблемы — звони». Он взял шариковую ручку и написал на одной из бумаг телефонный номер. «Я приду в полночь. В какой день — пока не знаю. Но рассчитываю на результаты в ближайшее время». «Я понял, босс», — с важным лицом произнес барыга. Запретка стоила больших, очень больших денег. Товар специфичен, но в мире боевых искусств имеет высокий спрос, а значит, застоя реализации не будет. Проблема лишь в дележе рынка. Но раз демон сказал, что решит все проблемы, то Фугуджи может реально оторвать жирный кусок. Маленькие глаза японца жадно заблестели. Он заработает кучу бабла, а потом... потом найдет сильных бойцов и убьет босса. Да, так он и поступит. Барыга с хорошим настроением склонился глубже обычного. «Босс, можете рассчитывать на меня». «Ага». Кивнул Томми и поднялся из кресла. «Ладно, до встречи». «До свидания, босс». Томми вышел в коридор, пройдя мимо стоящего охранника. Тот неуверенно кивнул, принимая его за генерального директора здешнего заведения. Видимо, Фугуджи уже прояснил ситуацию своим бойцам еще при уборке тел убитых. Томас же направился в кабинет, где совсем недавно разбил окно, и выбрался на крышу. Внизу у входа десятки молодых и не очень японцев что-то громко обсуждали, то и дело бросая взгляды на стоявших в сторонке девушек. Те упрашивали подружку остаться на продолжение банкета. Демон скользнул в тень, покинув территорию ночного клуба. Пробежка через тройку кварталов, смена одежды, и черный БМВ зарычал, направляясь в поместье. Тишина и умиротворение поместья после ночного клуба немного давили. Романов прошел в спальню, скинул спортивную одежду и направился в душ, смыть с себя запах смерти и ночного заведения. Странно, но Арины не было в постели. Последние дни она спала вместе с Томми, но в этот раз в кровати оказалось пусто. Томас закончил в ванной свои дела, вышел с обмотанным вокруг пояса полотенцем, включил ТВ и улегся на белоснежную кровать, решив немного расслабиться, посмотреть какой-нибудь фильм или ток-шоу. В эфире «Последний ниндзя». Окунитесь в древнее искусство... Клац. Переключил он канал. Прости, Джесс, но мы не можем быть вместе. Клац. Съемки фильма. «Восточный убийца» привлек внимание общественности, в том числе из-за русской актрисы Илоны Саминой, исполняющей главную роль. Томас приподнял бровь, увидев знакомую шатенку. Именно она была на вечернем маскараде у клана Ода. «Хм, странное совпадение», — подивился Томми под хламом воспоминаний. «Ведь та девушка была в маске змеи. Имя Илона еще и своровала его документы». Он почесал висок и нахмурился, пытаясь отогнать мысль, что эта актриса и гадюка одна и та же особа. В спальню открылась дверь, и в дверном проеме показалась Арина. Воздушная прозрачная накидка, сквозь которую виднелась оголенная грудь и отсутствие трусиков. Распущенные черные волосы, на губах красная помада и подкрашенные дымковой тушью глаза. Она вызывающе прошлась язычком по верхней губе, глядя в глаза Томми. Он приподнял бровь, явно не ожидая увидеть Арину в таком вызывающем наряде. «Ого!» — воскликнул он, переведя взгляд с груди брюнетки на ее довольные синие глазки. «Сегодня какой-то праздник?» Арина просияла. Реакция Томми ее порадовала. Не зря она старалась над образом. «Конечно. Сегодня я исполню любое твое желание». Сказано было таким нежным и сладким тоном, что Томас отложил пульт в сторону и немного приподнялся, оперевшись на спинку кровати. Арина завораживающей походкой прошлась на высоких каблуках от двери до комнаты и, остановившись у края, поманила пальцем. «Двигайся ближе, малыш. Не стесняйся». Томми заулыбался. Похоже, происходящее было ему явно по душе. «Как скажешь». Он присел на край кровати, опустив ноги на пол. Арина провела нежно ногтями по его груди, запрокинула одну ногу на кровать и оседлала его. Ее ярко-красные губы оставляли поцелуи на его шее, щеке. Ее упругая попка заерзала на полотенце, чувствуя, как член Томми твердеет. Он с удовольствием наблюдал, как Арина старалась одарить его ласками. Через мгновение она приблизилась к его уху и прошептала. «Хочешь сюрприз?» «Почему бы и нет?» Арина стянула с талии белый широкий пояс. «Закрой глаза». Томми послушно прикрыл веки, и она повязала поверх ткань. «Расслабься», — шепнула она нежно. «Я сейчас вернусь, только не подглядывай. Обещаешь?» «Обещаю», — прошептал Томми весь в предвкушении. Арина поднялась с кровати и ускользнула из спальни. Томми сидел на краю постели в одном полотенце и со стояком. Он знал, что Арина любит всякие крема и ароматные масла, так что ждал с удовольствием. Прошло с полминуты, когда в комнату открылась дверь. Через динамики домашнего кинотеатра играла приятная слуху композиция. Свет от плазмы создавал вполне интимную обстановку. Томми улыбнулся, почувствовав, как нежные руки оттянули полотенце с его паха. Пальцы начали бережно ласкать его горячую плоть. Он тихо простонал, когда мягкие теплые губы поглотили его головку. Арина ритмично задвигала головой, показывая всю свою любовь. Через десяток секунд она остановилась и залезла на кровать. «Ты у меня в заложниках. Не двигайся», — произнесла она самодовольно, положила руки на его плечи и стала массажировать. Томас запрокинул голову от удовольствия. Как вдруг до его члена дотронулась рука. Томми в непонятках крутнул головой. Я же сказала, не двигайся, — шепнула на ухо Арина. — Все хорошо. Доверься мне. Томми не ответил. Он почувствовал чужие губы на члене, скольжение теплого языка. Чужие пальцы немного подрагивали. У Томми пробежали мурашки по телу. Снова чувство, как он проникает в чужой рот. Тихое покашливание минетчицы. Томми стал понимать, что сосет ему не Диабло. Но кто? Подружка Арины? Тебе нравится? Целовала Арина его шею. У Томаса пролетел холодок по коже. Естественно, нравилось. Сюрприз удался, произнес он коротко, но довольным тоном. Минетчица усилила напор, услышав похвалу. Томми зажмурился и прохрипел: «Я сейчас». Еще с десяток резких движений головы сосальщицы, и он кончил ей в рот. Закашлялась девушка и, поднявшись, убежала в ванную, прикрывая рукой рот. Томми потянулся к повязке, дабы снять ее с глаз. «Нет-нет», — остановила его Арина. «Куда ты так спешишь? Давай продолжим». Томми тихо усмехнулся. «Я правильно понимаю, это не Диабло», — Арина улыбнулась, поглаживая его шею. «И как ты догадался?» «Да, это не Минами». Девушка вернулась в спальню и встала возле кровати, не зная, что делать дальше. Арина показала глазами на член, мол, продолжай, и та, присев между разведенных в стороны ног Томми, зашла на второй сосательный круг. Он снова почувствовал старательные ласки. Еще и Арина подключилась, целуя его плечи, облизывая и посасывая раковины ушей. Через некоторое время, видя, как Томас поплыл, Арина потянула его на кровать. «Ложись». Ему ничего не оставалось, как прилечь. Таковы были правила игры, и нарушать их сейчас совсем не хотелось. Томми расположился посередине кровати, на глазах повязка, на лице улыбка. Арина привязала его руки к изголовью, вызвав небольшое удивление. «Думаешь, я сбегу?» «Сейчас и узнаем». Хитро ухмыльнувшись, она поцеловала его в губы, перешла к его шее и добралась до уха. «Полижешь ей?» — спросила Арина тихо. «Что?» — переспросил он, думая, что ему послышалось. Брюнетка усмехнулась, понимая, что он все слышал. «Сделаешь ей приятно?» «Я...» — Томми не знал, что и сказать. Для него такое было слишком, да и мало ли, что там за подруга. В общем, он был очень против. «Она старалась ради тебя», — шептала Арина, поглаживая его член. «Тоже хочет получить удовольствие». «Или ты боишься?» — улыбнулась она победной улыбкой. Томас скривил губы. «Делать такое незнакомке? Черт, это слишком безбашенно даже для него». Но отступать и проигрывать сейчас Арине он тоже не мог. Да и она точно не подложила бы ему не ту девушку. «Я не пожалею об этом после», — произнес Томми с подозрением. «Не думаю», — ответила честно Арина. «Ты же веришь мне?» «Хм... Что за... хм...» — прищурилась брюнетка и ущипнула его за кожу. «Ау! Ладно, я верю тебе». «Я догадываюсь, кто это может быть». «Нет-нет», — прижала Арина пальчик к его губам. «Больше говорить нельзя», — она посмотрела на стоявшую у кровати девушку. «Ты слышала? Он дал согласие. Или ты не хочешь?» Смущенная девушка залезла на кровать. Ее глаза с любопытством и какой-то жадностью разглядывали голову Томми. «Неужели все происходящее с ней сейчас правда?» «Поцелуй его», — указала Арина на губы Томми, которые она накрыла ладонью. Девушка сглотнула слюну и наклонилась к лицу парня. Ее алые губы осторожно прикоснулись к его губам. Он ответил. Их первый поцелуй вышел нежным и чувственным. Что же она делает? Разве это правильно? Томми же не видит ее. Она была вся в сомнениях. «Садись», — показала Арина на лицо Томми. «Только не придуши его», — усмехнулась она, придержав рот Томаса закрытым. Тот хотел что-то сказать. Девчонка кивнула. Отступать было уже некуда. Она встала в полный рост, отвела левую ногу в сторону, стоя теперь прямо над головой Томми, и осторожно присела на одну коленку, затем на вторую. Его дыхание было так близко с ее цветком, что создало табун мурашек по ее телу. «Она перед тобой», — тихо прошептала Арина. «Я пока оседлаю тебя, если ты не против». Она отползла вниз и забралась на живот Томми и, встав на корточки, присела на член, приступив к плавному и неторопливому заезду. Раздались сладкие стоны из приоткрытого рта Арины. «Можешь подвинуться ближе», — произнес Томми, и девушка послушалась. Она присела ниже, прикоснувшись влажными половыми губами его лица. Он высунул язык и прошелся им вдоль ее нежных лепестков. Девушка простонала, сжав пальцами белоснежную простыню. Томми продолжил ласки. Его язык скользил по теплому цветку, цепляя твердую кнопку удовольствия, проскальзывал между половых губ, утопая кончиком в бутоне. «Я больше не могу», — пропищала девушка. «Простите». От нахлынувшего ощущения она запрокинула голову и простонала в голос. «Ах, да!» Отдышавшись, через десяток секунд, сидя на груди Томми, она тут же прикрыла рот ладонью, поняв, что кончила слишком громко. Ее серые глаза взглянули на Томаса. Он лежал, улыбаясь. «Не спится, Моргана?» «Господин...»